Преимущество осознания пустотности. Вы сами становитесь живыми учителями. Вы сами становитесь живой дхармой. Чогьям Трунгпа Ринпоче. Игра иллюзий. Любая из практик медитации, описанных во второй части книги, может помочь избавиться от ощущения неуправляемости вашего опыта путем терпеливого наблюдения за мыслями, эмоциями и чувствами, которые мы переживаем в любой момент. Это ведет к осознанию того, что они не обладают независимой реальностью. Если бы каждая переживаемая вами мысль или эмоция была действительно реальной вещью, то, накапливаясь, они, наверное, раздавили бы ваш мозг своей тяжестью. Один мой ученик как-то сказал: «Благодаря практике я узнал, что чувства — это не факты. Они приходят и уходят в зависимости от моего состояния в данный момент, беспокойства или умиротворенности. Если бы они были реальными фактами, то они никоим образом не изменялись бы, в какой бы ситуации я ни находился». То же самое можно сказать о мыслях, восприятиях и телесных ощущениях. Согласно буддийским учениям, все они представляют собой приходящие проявления безграничных возможностей пустотности. Они подобны людям, проходящим через аэропорт по пути в другой город. Если вы спросите их о том, что они здесь делают, они скажут, что они здесь просто проездом. Каким же образом осознавание пустотности снижает стресс, который способствует развитию болезней? Ранее, говоря о том, что пустотность можно сравнить с нашим опытом в сновидениях, мы использовали конкретный пример автомобиля. Машина, которую мы видим во сне, нереальна даже в относительном смысле, то есть не собрана на заводе из различных материальных частей. Тем не менее, пока продолжается сновидение, опыт вождения машины кажется нам совершенно реальным. Мы наслаждаемся реальным, в кавычках, удовольствием от вождения машины и ее демонстрации своим друзьям и соседям и переживаем настоящее, в кавычках, несчастье, если попадаем в аварию. Но снящаяся нам машина на самом деле не существует, не так ли? Все, что мы переживаем при вождении машины, кажется нам реальным только потому, что мы пребываем в глубоком неведении относительно того, что нам снится сон. Но даже в сновидениях некоторые общепринятые условности способствуют тому, чтобы мы принимали переживания сновидений за настоящие. Например, когда нам снится водопад, вода, как правило, падает вниз. Если нам снится огонь, то языки пламени поднимаются вверх. Когда нам снятся кошмары, например, мы попадаем в аварию или должны прыгнуть с высокого здания и разбиться о землю, или вынуждены пройти через огонь, то страдания, которые мы переживаем во сне, кажутся нам вполне реальными. Теперь я хочу задать вам вопрос, на который, возможно, будет немного труднее ответить, чем на некоторые из предыдущих вопросов. Каким методом вы могли бы воспользоваться, чтобы освободиться от такого рода страдания во сне, не просыпаясь? Я много раз задавал этот вопрос на публичных лекциях и получал самые разные ответы. Некоторые ответы были очень забавными. Например, один человек предложил нанять ясновидящего домработника, который бы интуитивно осознавал вашу боль, входил в ваш сон и выводил вас из затруднений. Я не знаю, много ли ясновидящих домработников ищут работу в наши дни, и поможет ли им найти эту работу внесение в резюме особого пункта о наличии дара ясновидения. Другие люди предполагали, что занятия медитации в состоянии бодрствования автоматически повышают ваши шансы видеть приятные сны. К сожалению, я не могу сказать, что когда-либо слышал об этом от людей, с которыми я встречался и разговаривал по всему миру. Еще кто-то говорил, что если во сне вы должны прыгнуть с крыши дома, то внезапно можете обнаружить, что умеете летать. Я не знаю, как или почему это могло бы случиться, но это кажется мне довольно рискованным предположением. Очень редко кто-нибудь говорит, что самое лучшее решение ситуации — осознать во сне, что вы просто спите. Насколько мне известно, это наилучший ответ и решение проблемы. Если, находясь в сновидении, вы осознаете, что спите, то можете делать во сне все, что хотите. Вы можете прыгнуть с высокого здания без каких-либо последствий. Вы можете шагнуть в огонь и не обжечься. Вы можете гулять по воде и не утонуть. А если вы ведете снящуюся вам машину и попадаете в аварию, то можете избежать повреждений. Однако, важно то, что, приучаясь осознавать пустотность всех явлений, вы сможете делать то же самое наяву. Большинство людей в своей бодрствующей жизни находятся в плену тех же иллюзий ограниченности и безысходности, которые они переживают в сновидениях. Но если вы ежедневно уделяете хотя бы несколько минут исследованию своих мыслей и восприятий, у вас постепенно появится уверенность и осознание того, что ваши повседневные переживания вовсе не такие уж основательные и неизменные, как вы когда-то думали. Постепенно у вас начнет изменяться паттерн нейронной болтовни, которую вы когда-то считали истиной. И в соответствии с этим изменится коммуникация между клетками мозга и клетками, связанными с органами чувств. Помните, что изменения почти всегда происходят очень медленно. Вы должны позволять этому преобразованию происходить в свое время, в соответствии с вашей собственной природой. Если вы попытаетесь ускорить процесс, то в лучшем случае разочаруетесь, а в худшем можете нанести себе вред. Например, я бы не советовал пытаться проходить через огонь после 2 дней медитации на пустотности. Вряд ли можно придумать лучший пример терпения и усердия, требуемых для осознания своего полного потенциала, своей природы Будды, чем показанный в первой серии фильма «Матрица», который многие из вас, наверное, успели посмотреть еще за несколько лет до того, как он попал мне в руки. Этот фильм произвел на меня впечатление не только потому, что общепринятая реальность, которую переживали люди, находившиеся в «Матрице», в итоге оказалась иллюзией, но и потому, что даже при всей имевшейся экипировке и тренировке главному герою Нео потребовалось некоторое время для осознания того, что личные ограничения, которые он считал реальными большую часть своей жизни, были проекциями его собственного ума. Когда ему впервые пришлось столкнуться с этими ограничениями, он был напуган, и я легко могу понять его страх. Несмотря на то, что им руководил его учитель и наставник Морфеус, Нео было трудно поверить в то, на что он в действительности был способен. Так же, как и мне было трудно поверить в истину моей собственной природы, когда ее впервые открыли мне мои учителя, которые действительно демонстрировали весь потенциал своей истинной природы. Только в конце фильма, когда Нео пришлось испытать на себе истину преподанных ему уроков, он смог останавливать пули в воздухе, летать и видеть вещи до того, как они появлялись. И все же ему пришлось учиться этим вещам постепенно. Поэтому не ожидайте, что через 2 или 3 дня медитации вы сможете ходить по воде, прыгать с небоскребов или без вреда для себя проходить через огонь. Скорее всего, сперва вы заметите у себя большую степень открытости, уверенности и искренности с самим собой, а также способность понимать мысли и мотивацию окружающих людей быстрее, чем раньше. Это уже немалое достижение. С него берет свое начало мудрость. Если вы продолжите практиковать, то постепенно будут раскрываться все удивительные качества вашей истинной природы. Вы поймете, что вам не могут повредить ни людское злословие, ни пылающий огонь. Вы научитесь читать мысли и мотивации других людей, прежде чем они сами поймут, что имеют в виду. Вы сможете более ясно видеть будущее и предвидеть последствия собственных действий и действий окружающих людей. И что, пожалуй, самое важное, вы осознаете, что, несмотря на все ваши страхи, несмотря на то, что происходит с вашим телом, ваша истинная природа, по сути, неразрушима. Что бы ни случилось с вашим телом, ваша сущность никогда не умрет.